Глава 27. То, что необходимо. Зерно решили веять на заснеженном восточном берегу реки, открытом для резкого северного ветра. Мужчины и женщины из города возили мешки через мосты на фургонах, запряженных четверней, и на однолошадных подводах, и даже на ручных тележках. Обычно покупатели подгоняли к складам собственные повозки. В худшем случае зерно и сушеные бобы приходилось доставлять разве что до пристани. Но у Перина не было намерения пускать своих возчиков в Сохабор. Или кого-нибудь еще, если уж на то пошло. Что бы ни было не так с этим городом, это могло оказаться заразным. Во всяком случае, возчики и без того были достаточно обеспокоены. Они хмуро посматривали на грязных горожан, которые никогда не заговаривали первыми, и нервно смеялись, случайно встречая чей-нибудь взгляд. Купцы с чумазыми лицами, приглядывавшие за работой, были не лучше. На родине возчиков, в Кайрене, купцы были опрятными, почтенными людьми, по крайней мере, выглядели так со стороны. Они не дергались, то и дело, лишь из-за того, что замечали краем глаза какое-то движение. Между купцами, глядевшими с подозрением на любого, кого они не знали, и горожанами, уныло тащившимися обратно по мосту, с явным нежеланием возвращаться в стены собственного города, возчики испытывали постоянную нервозность. Они собирались маленькими кучками, бледные, одетые в темные мужчины и женщины, теребя рукояти своих поясных ножей и, глядя на более высоких местных жителей, так, словно те были маньяками-убийцами. Перин медленно ездил кругами, наблюдая за тем, как веют зерно, то рассматривая ряд повозок, которые растянулись вверх по холму и дальше, насколько хватало взгляда в ожидании погрузки, то заглядывая в подводы, фургоны и тележки горожан, двигавшиеся по мостам. Он старался постоянно быть на виду. Он не очень понимал, почему при виде того, как он разъезжает, стараясь казаться неозабоченным, кто-то может воспрянуть духом, но, по-видимому, так оно и было. По крайней мере, этого оказалось достаточно, чтобы его люди не разбегались, хотя они продолжали глядеть косо на мужчин и женщин из Сохабора. Те тоже держались на расстоянии, и это было хорошо. Стоит лишь мысли о том, что кто-нибудь из этих людей может оказаться мертвецом, забрести в кайренские головы, и половина из них тут же стегнет по лошадям, чтобы бежать отсюда без оглядки. Большинство остальных, скорее всего, не останутся дольше, чем до темноты. Такого рода рассказы напугают кого угодно, когда спустится ночь. Бледное солнце, почти скрытое серой пеленой, еще не прошло и половины своего пути к зениту, однако постепенно становилось все более очевидно, что им придется остаться здесь на ночь, а может быть и не на одну. Его челюсти сводило от усилия не заскрежетать зубами, и даже Неалт начал избегать его хмурого взгляда. Перин ни на кого не рявкал, но ему просто очень этого хотелось. Веять зерно было трудоемким процессом. Каждый мешок требовалось открыть и опорожнить в большую плоскую плетеную корзину, которую затем двое человек поднимали и начинали подбрасывать на ней зерно или бобы. Холодный ветер уносил долгоносиков прочь дождем черных мелких точек, а мужчины и женщины с плетеными двуручными опахалами помогали порывам ветра. Быстрое течение уносило все, что попадало в реку, но на берегу снег вскоре оказался уже растоптан в серую кашу, усланную слоями мертвых и умирающих от холода насекомых, а также случайно упавшими зернами овса и ячменя, испещренную красными пятнышками бобов. То, что ноги втаптывали в снег, тут же заменялось новым слоем. Тем не менее, оставшееся в корзинах зерно выглядело более чистым, хоть и не до конца. Его пересыпали обратно в грубые джутовые мешки, которые, чтобы избавиться от вредителей, ребятишки, вывернув наизнанку, яростно выбивали палками. Вновь наполненные мешки укладывали в повозки кайриенцев, как только их горловины перевязывали веревками. Однако груды мешков, остававшихся пустыми, росли с огромной быстротой. Перри, напершись на луку седла, как раз пытался вычислить, действительно ли для того, чтобы наполнить одну из его повозок, уходят две телеги со склада, когда к нему на своей белой кобыле подъехала Берилейн, придерживая от ветра свой малиновый плащ рукой в красной перчатке. Аннаура держалась в нескольких шагах позади, ее безвозрастное лицо было спокойным и непроницаемым, а Исседай, казалось, оставляла их наедине, однако при этом находилась в достаточной близости, чтобы слышать все, что не будет сказано шепотом, даже не прибегая к помощи силы. Как бы ее лицо не выглядело непроницаемым, орлиный нос придавал ей сегодня хищный вид. Косы с вплетенными в них бусами казались каким-то странным птичьим хохолком, прижатым к голове. «Ты не сможешь спасти всех», — спокойно сказала Берилейн. Здесь, где не было зловония города, ее запах был напряженно острым, в нем чувствовался гнев. Временами приходится выбирать. Сохабор находится под защитой лорда Каулина. Он не имел права бросать своих людей. Ага, значит, ее гнев относился не к нему. Перин нахмурился. Неужели она думает, что он чувствует себя виноватым? Когда на другой чаше весов находится жизнь Фейли, тревоги Сохабора не сдвинут стрелку даже на волос. Однако он повернул своего гнедова так, чтобы смотреть на серые городские стены по ту сторону реки, а не на пустые глаза ребятишек, укладывавших в стопы вывернутые и выбитые мешки. Человек делает то, что он может, что он должен. «У Аннауры есть мнение о том, что здесь происходит?» — пробурчал Перин. Он говорил тихо, но почему-то у него не было сомнений, что Айс Седай услышала его. «Я не имею ни малейшего понятия, что думает Аннаура», — ответила Берилейн, даже не пытаясь понизить голос. Она не только не заботилась о том, что ее могут услышать, она хотела, чтобы ее услышали. Она не такая общительная, как была когда-то, какой я ее когда-то считала. Пусть сама латает то, что порвала. Без единого взгляда на Айс Седай она развернулась и поехала прочь. Аннаура осталась, глядя немигающим взором на Перина. «Ты, конечно, Таверен, но все же ты лишь нить в узоре, так же, как и я. В конце концов, даже дракон возрожденный — лишь нить, вплетенная в узор. Даже нить Таверена не может выбирать, где и как ей быть вплетенной». «Эти нити — люди», — устало произнес Перин. «Возможно, иногда люди не хотят, чтобы их вплетали в узор, не спросив у них». «А ты думаешь, есть какая-то разница?» Не ожидая ответа, Аннаура отпустила поводья и погнала свою длинноногую бурую кобылу вслед за Берилейн, послав лошадь в галоп, так что плащ вздулся у нее за плечами. Она оказалась не единственной Айс Седай, кому хотелось переговорить с Перином. «Нет», — твердо ответил он, выслушав Сианит и похлопывая трудягу по шее. Впрочем, на этот раз успокаивать следовало не коня, а всадника. Он хотел оказаться подальше от Сохабара. Я сказал «нет», значит «нет». Айс Седай сидела, выпрямившись в седле, бледная маленькая женщина, вырезанная изо льда, не считая того, что глаза ее были темными пылающими углями, и от нее буквально несло, с трудом сдерживаемой яростью. Сианид была мягкой, как масло, с хранительницами мудростями, но он не был одной из хранительниц мудрости. Смуглое лицо Алхарры позади нее было каменным, седина присыпала его кудрявые черные волосы, как изморось. Лицо Винтера над завитыми усами было красным. Им приходилось принимать то, что происходило между их Айс Седай и хранительницами мудрости. Но Перин не был. Порыв ветра распахнул их меняющий цвет плащи, оставив руки свободными, чтобы вытащить мечи в случае нужды. Хлопая на ветру, плащи переливались оттенками серого и коричневого, голубого и белого. Неприятное ощущение в желудке рассасывалось, когда Перин не видел, как часть человека исчезает под ними. Почти рассасывалось. «Если будет нужно, я пошлю Эдарру, чтобы она привела тебя обратно», — предупредил он. Ее лицо оставалось холодным, глаза по-прежнему пылали, однако по телу пробежала дрожь, качнув маленький белый камень у нее на лбу. Не из страха перед тем, что хранительницы мудрости сделают с ней, если ее придется силой приводить обратно. Просто из-за оскорбления Перина, сделавшего ее запах острым, как шип терновника. У него начинало входить в привычку оскорблять Айс Седай. Вряд ли благоразумно усваивать подобные привычки, но другого выхода он не видел. «А ты?» — спросил он Масури. «Ты тоже хочешь остаться в Сохаборе?» Худощавая Айс Седай была известна манерой говорить напрямик, как зеленая, несмотря на то, что была коричневой, но сейчас она лишь сказала спокойно. «А за мной, Эдару, ты разве не пошлешь?» Есть много способов служить, и мы не всегда можем избирать те пути, которые нам нравятся. Если подумать, это было сказано довольно откровенно в каком-то смысле. Перин по-прежнему не имел ни малейшего понятия, зачем она втайне посещала Масиму. Подозревает ли она, что он знает об этом? Лицо Масури было ничего не выражающей маской. На лице Кирклина застыло скучающее выражение теперь, когда они покинули стены Сохабора. Он выглядел так, словно мешком сидит в седле, хотя на самом деле сидел прямо, ни о чем в мире не беспокоясь и без единой мысли в голове, но лишь круглый дурак поверил бы в беззаботность Кирклина. Солнце поднималось все выше. Горожане продолжали механически работать, как люди, желающие потеряться в сиюминутных заботах, боясь, что воспоминания вернутся к ним, когда они закончат. Перин решил, что Сохабор делает его слишком впечатлительным. Однако он думал, что прав. Воздух за стенами по-прежнему выглядел слишком тусклым, словно темная туча нависала над городом. Полдень возчики очистили для себя от снега несколько возвышенных участков берега, чтобы разжечь небольшие костры и разогреть воду для слабого чая. Они пили уже третью заварку, если не четвертую. В городе чая не нашлось. Некоторые из возчиков поглядывали на мосты так, словно помышляли о том, чтобы отправиться в Сохабор и поискать там чего-нибудь поесть. Но при виде покрытых грязью людей, ворочающих тяжелые корзины с зерном, они снова принимались рыться в своих мешочках с овсом и молотыми желудями. Тут они, по крайней мере, могли быть уверены, что эта смесь чистая. Некоторые посматривали на мешки, нагруженные на повозки, Но бобы нужно было вымачивать, а зерно молоть на больших ручных мельницах, оставшихся в лагере. И это можно сделать не раньше, чем повара выберут оставшихся долгоносиков и не сочтут, что то, что осталось, люди как-нибудь переварят. У Перина не было аппетита. Он не стал бы есть даже чистейший хлеб. Но пить он мог и как раз прихлебывал то, что могло сойти за чай из помятой оловянной кружки, когда его нашел Латиан. Кайриенец не стал подходить к нему. Низкорослый, в полосатой темной куртке, он не спеша проезжал мимо небольшого костра, у которого стоял Перин. Затем натянул поводья, хмурясь на небольшой взгорок перед собой. Спешившись, Латиан поднял передние копыта своего мерина и озабоченно принялся его разглядывать. Разумеется, при этом он пару раз поднял голову, чтобы удостовериться, что Перин подошел к нему поближе. Со вздохом Перин возвратил помятую кружку приземистой коренастой женщине, у которой ее одалживал. Седоватая возчица присела перед ним, раскинув в реверансе темные юбки. Ухмыльнувшись, она покачала головой, глядя на Латиана. Судя по всему, она могла бы шпионить раз в 10 лучше, чем тот. Налт, сидевший на корточках у костра, держа обеими руками такую же оловянную кружку, громко расхохотался. Он смеялся так сильно, что вынужден был утереть слезу, скатившуюся по щеке. Возможно, он начинал сходить с ума. «Свет, однако, это место способно породить в человеке веселые мысли». Латиан выпрямился лишь настолько, чтобы отвесить поклон перед Перином, сказав: «Вижу вас, милорд». И снова, как дурак, нагнулся к передней ноге своей лошади. Нельзя так хватать лошадь за ногу, если не хочешь, чтобы она тебя легнула. Впрочем, Перин не ожидал от него ничего, кроме глупостей. Сначала Латиан старался походить на аильца, завязывая свои длинные волосы в хвост на затылке, в слабом подражании аильской прическе. А теперь решил поиграть в шпиона. Перин положил руку на шею его мерина, успокаивая животное, и обратил заинтересованный взгляд на лицо кайриенца, в то время как тот вглядывался в копыта, в котором не было ровно ничего особенного, если не считать трещины в подкове, где металл мог переломиться через несколько дней, если подкову не заменить. Руки у Перина чесались от желания взяться за молот. Казалось, годы минули с тех пор, как он последний раз перековывал лошадь или работал с мехами. «Мастер Балвар велел вам передать, милорд», — тихо произнес Латиан, не поднимая головы. Его друг отправился в поездку с караваном, но его ожидают обратно завтра или послезавтра. Он просил спросить вас, не будете ли вы против, если мы присоединимся к вам попозже. Глядя из-под брюха лошади на веятелей у реки, он прибавил: «Хотя, по-видимому, вы вряд ли уйдете до этого времени». Перин мрачно взглянул на работников, затем не менее мрачно на ряд повозок, ждущих своей очереди на погрузку. На полдюжины тех, которые были уже накрыты парусиной. В одной из них находились кожи для починки сапог, свечи и тому подобное. Впрочем, масла там не было. Ламповое масло в Сохабаре воняло так же прогоркло, как и масло для готовки. Что если гаулы девы принесли весточку от Фейли, а может быть даже письмо? Он отдал бы все, что угодно, чтобы только поговорить с кем-нибудь, кто видел ее, кто мог сказать ему, что она цела и невредима. «Скажи Балверу, чтобы не ждал слишком долго», — проворчал он. «Что до меня, я через час уеду». Так он и поступил. Большинство повозок с возчиками пришлось оставить. Им придется проделать однодневный путь до лагеря самостоятельно. С ними для охраны остался Кириин и его солдаты в зеленых шлемах. Им было дано распоряжение следить, чтобы никто не переходил мосты. С холодными глазами, по-видимому, полностью оправившийся от своего потрясения, Гаалданец заверил Перину, что он в порядке и готов к действию. Весьма вероятно, что, несмотря на указания, он вернется в Сохабр просто, чтобы убедить себя, что он не боится. Перин не стал тратить время, отговаривая его. Прежде всего, ему надо было найти Сеунит. Нельзя было сказать, что она скрывалась, однако, узнав об отъезде, Аис Седай оставила своих стражей на виду держать ее лошадь и нырнула куда-то так, чтобы повозки отделяли ее от него. Тем не менее, она не могла скрыть своего запаха, или, если и могла, не знала, что это необходимо. Она была удивлена, когда Перин быстро отыскал ее, и возмущена, когда он чуть ли не волоком притащил ее к лошади, стоящей рядом с трудягой. Но теперь его отделял час езды от Сохабора. Крылатая гвардия снова сомкнула вокруг него и Берлейн свое красное бронированное кольцо. Двуреченцы окружали 8 нагруженных повозок, тяжело тащившихся за оставшимися 3 знаменами. А Неалт ухмылялся во весь рот, не говоря уже о том, что он пытался болтать с Аис Седай. Перин не знал, что будет делать, если Ашаман действительно сойдет с ума. Как только первый холм закрыл от них Сохабор, он почувствовал, как расслабляется узел между его лопатками. Он и не заметил, когда тот образовался. Это оставляло всего лишь 10 других, не считая узла нетерпения, скрутившего его живот. Даже очевидное сочувствие Берлейн не могло ослабить их. Врата, сплетенные Неалдом, доставили их с занесенного снегом поля на маленькую полянку площадки для перемещения среди высоких деревьев. Но, преодолев 4 лиги за 1 шаг, Перин не стал ждать, пока горстка повозок минует врата. Ему показалось, что позади себя он услышал озабоченное восклицание Берлейн, когда пришпорил трудягу и припустил к лагерю быстрой рысью. Или, возможно, это была одна из Аис Седай. Гораздо более возможно. Спокойствие окружило его, когда он въезжал в лагерь мимо двуреченских палаток и хижин. Солнце все еще висело на сером небе, почти у него над головой, но на огне не стояли котлы, и лишь немногие собрались вокруг костров, кутаясь в плащи и вглядываясь в огонь. Некоторые сидели на грубых табуретах, которые умел делать Банкро, другие стояли или сидели на корточках, никто даже не поднял головы. И, разумеется, никто не побежал к нему, чтобы принять его лошадь. Нет, понял Перин. Это не спокойствие, это напряженность. Их запах чем-то напомнил ему лук, натянутый до отказа, так что еще чуть-чуть и сломается. Он почти слышал его скрип. Когда он спешивался перед своим красно-полосатым тентом, от низких палаток Аил, быстрым шагом направившись к нему, появился Даниэл. Сулиная Дара, одна из хранительниц мудрости, шли следом, легко поспевая за парнем, хотя ни одна из них как будто и не спешила. Загорелое морщинистое лицо Сулин казалось непроницаемой маской, на лице Дары, почти скрытым темной шалью, намотанной на голову, было написано спокойствие. Несмотря на мешковатую юбку, она производила не больше шума, чем седовласая дева, лишь слегка постукивали ее золотые костяные браслеты и ожерелья. Даниэл жевал свой пышный ус, рассеянно вытаскивая меч на пару дюймов из грубых кожаных ножен и с силой вдвигая его обратно. Туда и обратно. Он глубоко вобрал в грудь воздух, прежде чем заговорить. «Девы привели 5 шайдо, лорд Перин. Арганда забрал их для допроса в галданские палатки. С ним Масима. Перин взмахом руки отмел присутствие Масимы в лагере. «Почему ты позволил Арганде забрать их?» — спросил он Адарру. Даниил не мог оставить Арганду, но хранительницы мудрости были на другом положении. Эдарра выглядела не намного старше Перина, однако ее холодные голубые глаза, казалось, видели гораздо больше, чем ему когда-либо доведется увидеть. Она сложила руки на груди, звякнув браслетами. В этом жесте было нетерпение. «Даже Шайдо знают, как выносить боль, Перин Айбора. Понадобятся дни, чтобы заставить кого-нибудь из них заговорить, и я не видела причин медлить». Если глаза Эдарры были холодны, то глаза Сулин были голубым льдом. «Я со своими сестрами по копью могла бы сделать это немного быстрее, но Даниил Левин сказал, что ты запретил наносить удары. Герард Арганда нетерпеливый человек, и он не доверяет нам». Это звучало так, словно она плюнула бы, не будь она Аилкой. «В любом случае ты узнаешь не очень много. Это каменные псы. Они уступают медленно и даже сдавшись, говорят очень немного. В таких случаях всегда приходится брать немного от одного и прибавлять немного от другого, чтобы получить общую картину». «Выносить боль. Без боли не обойтись, когда подвергаешь человека допросу». До сих пор Перин не позволял этой мысли сформироваться в своей голове. Но чтобы вернуть Фейли... «Скажи кому-нибудь, пусть оботрут трудягу», — глухо сказал он, бросая Даниилу поводья. Галданская часть лагеря не могла более не походить на грубые навесы и беспорядочно разбросанные палатки двуреченцев. Островерхие парусиновые палатки стояли стройными рядами. Перед входом у большинства из них стояли составленные в козлы копья с остальными наконечниками, а сбоку были привязаны оседланные лошади, готовые к езде. Единственными беспорядочными движениями, которые можно было здесь увидеть, было подергивание лошадиных хвостов и трепетание под холодным ветром длинных вымпелов на копьях. Тропки между палатками были все одинаковой ширины, а через ряды костров хоть сейчас проводи прямую линию. Даже сгибы в парусине палаток, по которым они складывались, когда лежали на дне повозок, пока не начинались снегопады, располагались все на одном уровне. Все здесь было аккуратно и упорядочено. Запах овсяной каши и вареных желудей висел в воздухе. Некоторые из людей в зеленых куртках выскребали пальцами соловянных тарелок последние крохи полуденной трапезы, другие уже мыли котлы. Ни в ком не было ни следа напряжения. Они просто ели и исполняли повседневную работу примерно с одинаковым удовольствием. Это просто было нечто, что должно быть сделано. Большая группа людей собралась вокруг заостренных кольев, отмечавших дальнюю границу лагеря. Не более половины из них были в зеленых куртках и начищенных керасах, галданских конных копейщиков. У некоторых из остальных были копья в руках или мечи, привешенные к поясу, поверх измятых курток. Одежда этих людей варьировалась от тонкого шелка или доброй шерсти до обносок и тряпок, но ни одного из них нельзя было назвать чисто одетым, разве что по сравнению с Сохабаром. Людей Масимы всегда познаешь даже со спины. Еще один запах донесся до Перина, когда он подошел к собравшимся. Запах горелого мяса. Слышался также приглушенный звук, который он старался не слышать. Он начал проталкиваться сквозь толпу, солдаты оборачивались и неохотно уступали дорогу. Люди Масимы пятились, бормоча что-то насчет желтых глаз и порождений тени. И в том и в другом случае его пропускали. Четверо высоких мужчин с рыжими или светлыми волосами в серо-коричневых каденсор лежали на земле, их запястья были притянуты ремнями к лодыжкам за спиной, а под локти и колени привязали крепкие палки. Они были избиты, с окровавленными лицами, во ртах торчали тряпичные кляпы. Пятый был обнажен, распялен между четырьмя крепкими кольями, вбитыми в землю, и растянут так сильно, что жилы проступили под кожей. Он дергался, насколько позволяли путы, и вопил от боли, однако его крики заглушались забивавшими его рот тряпками. На животе у него маленькой кучкой лежали тлеющие угли, над ними поднимался слабый дымок. Вот откуда тот самый запах горелой плоти, который уловил нос Перина. Угли пригорали к натянувшейся коже, и каждый раз, когда его рывки сбрасывали один из них, парень в грязной зеленой шелковой рубахе, сидящий, ухмыляясь на корточках подле него, заменял упавший уголек другим, аккуратно доставая его щипцами из стоящего рядом горшка, снег вокруг которого протаял, образовав на земле грязный круг. Перин знал этого парня. Его звали Хари, и он любил отрезать у людей уши, нанизывая их на кожаную тесемку. Мужские уши, женские уши, детские уши. Для Хари это не имело значения. Не раздумывая, Перин шагнул вперед и пинком сбил кучу углей из живота распяленного. Некоторые из них попали в Хари, который отпрыгнул назад с испуганным воплем, превратившимся в вой, когда его рука угодила в горшок с углями. Он опрокинулся на бок, схватив обожженную руку другой и бросая на Перина ненавидящие взгляды. Хорек в человеческом обличье. «Дикарь дурит нам голову, Айбара», — произнес Масима. Перин даже не заметил, что тот тоже стоит среди собравшихся. В его темных лихорадочных глазах гнездилось презрение. Запах его безумия проникал даже сквозь вонь горелой плоти. «Я знаю их. Они делают вид, что им больно, хотя они чувствуют боли. Не так, как остальные люди. Нужно уметь причинить боль камню, чтобы заставить одного из них разговориться». Арганда, стоявший, выпрямившись подле Масимы, сжимал рукоять своего меча с такой силой, что рука дрожала. «Может быть, ты хочешь потерять свою жену, Айбара?» — прохрипел он. «Но я не потеряю свою королеву». «Это необходимо», — сказал Айрам, наполовину уговаривая, наполовину требуя. Он стоял с другой стороны от Масимы, комкая в кулаке край своего зеленого плаща, словно для того, чтобы не вытащить меч из-за спины. Его глаза пылали почти так же, как у Масимы. «Ты сам учил меня, что мужчина делает то, что должен сделать!» Перин заставил себя разжать кулаки. «То, что необходимо сделать ради Фейли». Берлейн и Айс Седай подошли, протиснувшись сквозь толпу. Берлейн слегка наморщила нос при виде человека, распятого между кольями. Три Айс Седай с тем же выражением на лицах могли бы смотреть на кусок дерева. Эдара и Сулин были с ними, такие же спокойные и собранные. Некоторые из галданских солдат хмурились при виде двух аилок и бормотали что-то себе под нос. Помятые грязнолицые люди Масимы смотрели на Айс Седай и аилок с одинаковой ненавистью. Но большинство из них держались подальше от трех стражей, а тех, кто не хотел уступать им дорогу, оттаскивали в сторону свои же товарищи. Даже глупцы знали пределы, допустимые для глупости. Масима обдал Берлейн пылающим взором, но затем решил сделать вид, что ее попросту не существует. Некоторые глупцы, видимо, не знают никаких пределов. Наклонившись, Перин вытащил кляп изо рта распяленного на земле человека. Он едва успел отдернуть руку, избежав его зубов. Таких злобных укусов он не ждал даже от трудяги. Аэлиц немедленно откинул назад голову и запел низким чистым голосом. «Омойте копья, когда солнце восходит, омойте копья, когда солнце садится, омойте копья, кто страшится смерти, омойте копья, мне такой неведом». Смех Масимы разнесся в воздухе посередине песни. Волосы на загривке Перина снова поднялись. Он никогда не слышал, как Масима смеется. Это был не самый приятный из звуков. Не желая потерять палец, Перин вытащил топор из петли на поясе и осторожно приложил обух к подбородку поющего, чтобы заставить его замолчать. Глаза цвета неба взглянули на него снизу с загорелого лица. В них не было страха, а Илец улыбался. «Я не прошу тебя предавать свой народ», — сказал Перин. Его горло соднило от усилия заставить голос звучать ровно. «Вы, Шайдо, захватили нескольких женщин. Все, что я хочу узнать, — это как вернуть их обратно. Одну из них зовут Фейли. Она так же высока, как ваши женщины. У нее темные раскосые глаза, четко очерченный нос и смелый рот. Она прекрасна. Ты наверняка запомнил ее, если видел. Ты ее видел?» Убрав топор, он выпрямился. Шайдо некоторое время смотрел на него, затем приподнял голову и снова начал петь, не отрывая взгляда от Перина. Это была веселая бесшабашная песенка с разухабистым плясовым мотивом. Я встретил как-то парня от дома вдалеке с желтыми глазами и без мозгов в башке. Он захотел, чтобы я держал в ладонях дым, сказал, что отведет туда, где много есть воды. На голове стоял он ногами в небеса, но говорил, что может как девушка плясать. Он говорил, что может стоять так круглый год, но я моргнул, и он пропал, как не было его. Голова Ильца упала на землю, и он расхохотался весело и от души. Было такое впечатление, что он не лежит на земле, а отдыхает на пуховой кровати. «Если ты не можешь этого сделать», — в отчаянии проговорил Айрам, — «тогда уходи! Я прослежу здесь за всем!» То, что необходимо. Перин оглядел окружавшие его лица. Арганда, мрачно косящийся теперь уже и на него, не меньше, чем на Шайда. Масима, от которого несло безумием, полный презрительной ненависти. Нужно уметь причинить боль камню. Эдара с лицом таким же непроницаемым, как у Айс Седай, со спокойно сложенными на груди руками. Даже Шайдо знают, как выносить боль. Понадобятся дни, чтобы заставить их заговорить. Сулин со шрамом поперек щеки, белеющим на морщинистой коже, со спокойным взглядом и запахом, в котором сквозила непреклонность. Они уступают медленно и, даже сдавшись, говорят очень немного. Берлейн, пахнувшая как судья, как властитель, который приговаривает людей к смерти и спокойно спит после этого. То, что необходимо — причинить боль камню, выносить боль. О, свет Фейли! Топор был легким, как пушинка, поднимаясь в его руке, и ударил, как молот по наковальне. Тяжелое лезвие, рассекающее запястье Аильца. Тот вскрикнул, затем конвульсивно подался назад, рыча от боли и умышленно протягивая руку так, чтобы кровь из отрубленного запястья брызгала Перину в лицо. «Исцелите его!» — сказал Перин Аис Седай, отступая назад. Он не сделал попытки вытереть лицо. Кровь капала с бороды. Он чувствовал внутри себя пустоту. Он не мог бы поднять топор вновь, даже ради спасения собственной жизни. «Ты с ума сошел?» — яростно воскликнула Масури. Мы не можем вернуть ему его руку. Я сказал, исцелите его, — прорычал он. Сианита, однако, уже скользнула к Аильцу, приподняв юбки. Приблизившись, она встала на колени рядом с его головой. Он сжимал зубами свое запястье, тщетно пытаясь остановить бьющий из него фонтан крови. Но в его глазах не было страха. Не было страха и в его запахе. Совершенно. Сианит сжала руками голову Шайдо, и внезапно он снова забился в конвульсиях, беспорядочно размахивая рукой в воздухе. Поток крови из его запястья начал слабеть, потом кровотечение прекратилось, и Аилит с мешком рухнул на землю, лицо его посерело. Весь дрожа он поднес к лицу обрубок левой руки, чтобы взглянуть на гладкую кожу, которая теперь покрывала его. Если там и был шрам, Перин его не видел, а Аилит соскалил на него зубы. От него по-прежнему не пахло страхом. Сианит тоже тяжело опустилась на землю, словно до конца исчерпала свои силы. Алхар и Винтер шагнули вперед, чтобы поднять ее, но она взмахом руки остановила их и с тяжелым вздохом поднялась сама. «Мне говорили, что вы можете держаться целыми днями и все же не сказать почти ничего», — проговорил Перин. Его голос был слишком громким для его ушей. «У меня нет времени на то, чтобы вы могли показать, насколько вы крепки или насколько смелы. Я и так знаю, что вы смелы и крепки. Но моя жена находится в плену слишком долго. Вас разведут по разным палаткам и зададут несколько вопросов насчет определенных женщин. Видели ли вы их? И если да, то где? Это все, что я хочу знать. Больше не будет горящих углей или чего-либо подобного, только вопросы. Но если кто-нибудь откажется отвечать, или если ваши ответы будут слишком разными, каждый из вас лишится какой-то части тела». Он был удивлен, обнаружив, что все же может поднять топор. Лезвие было вымазано красным. «Две руки и две ноги», — холодно произнес Перин. О, свет, в его голосе звучал лед. Он ощущал себя глыбой льда до мозга костей. «Это означает, что у вас есть четыре возможности ответить одинаково. Но если вы будете упрямиться, я все равно не стану вас убивать. Я найду какую-нибудь деревню и оставлю вас в ней. Какое-нибудь место, где вам позволят выпрашивать себе корку хлеба, где мальчишки смогут бросить монетку свирепому аильцу, без рук, без ног. Подумайте и решите, стоит ли это того, чтобы держать мою жену вдали от меня». Даже Масима теперь глядел на Перина во все глаза, так, словно в первый раз видел человека, стоявшего рядом с ним с топором в руках. Когда он повернулся, чтобы уйти, и люди Масима и галданцы расступились перед ним так широко, что в образовавшийся проход прошел бы целый кулак троллоков. Перин обнаружил, что перед ним ограда из заостренных кольев, а в сотне шагов впереди лес, но в сторону не свернул. Держа в руке топор, он шел вперед, пока огромные деревья не окружили его, а запах лагеря не остался позади. Запах крови он нес с собой, острый и металлический. От этого не убежать. Вряд ли он смог бы сказать, как долго шагал, проваливаясь в снег. Угол наклона солнечных лучей, прорезавших тени под лесным пологом, становился все острее, но он не замечал этого. Кровь запеклась коркой на лице и в бороде. Сколько раз он говорил, что сделает все, чтобы вернуть Фейли. Мужчина делает то, что должен. для Фейли все, что необходимо. Внезапно он резким движением взметнул топор над головой, держа его обеими руками, и швырнул вперед со всей силой, на какую был способен. Несколько раз перекувырнувшись в воздухе, топор воткнулся в толстый дубовый ствол с плотным тяжелым стуком. Выдохнув воздух, который, казалось, был заперт в его легких, Перин тяжело сел на шершавый камень, высокий и широкий, как скамья, и поставил локти на колени. «Можешь показаться, Илояс», — устало сказал он. «Я чувствую твой запах». Человек, к которому он обращался, выступил из теней. Его желтые глаза слабо поблескивали под широкими полями шляпы. По сравнению с ним аильцы казались шумными. Придерживая длинный нож, он сел на валун рядом с Перином, но некоторое время просто сидел, пробегая пальцами по седеющей бороде, веером ложившейся ему на грудь. Он кивнул на топор, торчащий из дубового ствола. «Я как-то сказал тебе не расставаться с ним, пока ты не почувствуешь, что тебе начинает слишком нравиться его использовать. Тебе понравилось это? То, что ты сделал?» Перин с силой тряхнул головой. «Нет, ни за что». «Но что, парень? Думаю, ты едва не испугал даже Массиму. Вот только от тебя тоже пахло страхом. Ему уже давно пора хоть чего-нибудь испугаться», — пробормотал Перин, неловко пожимая плечами. «Некоторые вещи трудно произносить вслух, однако сейчас, видимо, пришло время произнести их. Насчет топора. В первый раз я не заметил этого. Заметил только потом, когда начал вспоминать. В ту ночь, когда я встретил Гаула, а белоплачники пытались убить нас. Позже, когда мы бились с троллоками в двуречье, я еще не был уверен. Но потом, у колодца в Дюмай, я понял. В битве я чувствую страх, Илояс. Страх и печаль. Наверное, потому что могу никогда больше не увидеть Фейли». Его сердце стиснуло так, что заболела грудь. «Фейли. Вот только я слышал, как Грейди и Нелд говорили о том, каково это, когда обнимаешь единую силу. Они говорили, что чувствуют себя более живыми. Я в битве напуган так, что плюнуть не могу, но я тоже чувствую себя более живым. Сильнее, чем когда бы то ни было, не считая того времени, когда обнимаю Фейли. Думаю, что не вынесу, если начну чувствовать то же самое относительно того, что сегодня сделал. И думаю, Фейли вряд ли захочет возвращаться ко мне, если я дойду до такого». Илояс фыркнул. «Вряд ли в тебе это есть, парень. Знаешь, опасность сказывается на разных людях по-разному. Некоторые холодны, как часовой механизм. Но ты никогда не казался мне человеком такого типа. Когда твое сердце начинает колотиться, оно согревает твою кровь. Разумно предположить, что оно также обостряет твои ощущения, делает тебя более осознающим. Может быть, ты умрешь через несколько минут. Может быть, твое сердце успеет ударить всего раз. Но сейчас ты еще не мертв. И ты знаешь это всем телом, от зубов до кончиков ногтей на ногах. Просто так происходит. Это не значит, что тебе это нравится». «Хотел бы я поверить», — просто сказал Перин. «Живи, смое», — сухо ответил Лояс. и ты поверишь. А до тех пор просто прими это как свидетельство человека, который прожил больше тебя и уже прошел через это». Они сидели рядом, глядя на топор. Перин хотел поверить. Кровь на топоре теперь казалась черной. Никогда прежде кровь не была так черна. Сколько времени прошло? Судя по наклону лучей, пронизывавших древесные кроны, солнце уже садилось. Слух Перина уловил хруст снега под конскими копытами, медленно приближающийся к ним. Через несколько минут перед ними появились Неалт и Айрам. Бывший лудильщик указывал следы, а шаман нетерпеливо тряс головой. След был ясно виден, но, по правде говоря, Перин не поручился бы, что Неалт способен найти его самостоятельно. Неалт был городским человеком. «Арганда считал, что нам лучше подождать, пока твоя кровь остынет», — сказал Неалт, наклоняясь с седла и изучающе глядя на Перина. «Но я думаю, что она не может остыть еще больше». Он кивнул. В очертаниях его губ читалось удовлетворение. Он был привычен к тому, что люди боятся его из-за черной куртки и того, что она означает. «Они заговорили», — произнес Айрам. И все дали одинаковые ответы. Его угрюмый вид показывал, что ответы ему не понравились. «Думаю, угроза, что их оставят просить подаяния, напугала их больше, чем твой топор. Но они говорят, что не видели леди Фейли и никого из остальных. Мы можем еще раз попробовать угли. Может быть, тогда они вспомнят». Не было ли в его голосе нетерпения? Относилось ли оно к тому, чтобы найти Фейли, или чтобы использовать угли? Илаяс поморщился. «Теперь они только скажут тебе то, что уже слышали от тебя, то, что ты хочешь услышать. В любом случае шансы были невелики. Там тысячи шайдо и тысячи пленных. Человек может прожить целую жизнь среди такой толпы и не встретить больше сотни человек, которых смог бы запомнить». «Тогда нужно их убить», — мрачно произнес Айрам. Сулин сказала, что девы специально позаботились, чтобы при них не было оружия, когда их брали в плен, чтобы их можно было допрашивать. «Но нам нельзя просто сделать их Гай Шайн. Если хотя бы один сбежит, он даст Шайдо знать, что мы здесь. И тогда они все обрушатся на нас». Перин встал. Его суставы казались заржавевшими и только что не скрипели. Он не мог просто позволить Шайдо уйти. «Можно приставить к ним охрану, Айрам. Из-за спешки он чуть не потерял Фейли окончательно и сейчас снова позволил себе поспешить». «Поспешить». Какое мягкое слово для того, чтобы сказать, что он отрубил человеку руку, причем впустую. Он всегда старался думать осторожно и двигаться осторожно. И сейчас ему надо подумать. Но мысли причиняли ему боль. Фейли была потеряна в море одетых в белые пленников. «Может быть, другие Гайшайн знают, где она?» — пробормотал он, поворачивая к лагерю. «Но каким образом раздобыть кого-либо из Гайшайн Шайдо? Их никогда не выпускали за пределы лагеря иначе, чем под охраной». «А как насчет этого, парень?» — спросил Илаяс. Перин знал, о чем он спрашивает, даже не глядя. «Топор». «Оставь тут, для того, кто его найдет». Его голос внезапно охрип. «Может быть, какой-нибудь глупый менестрель сочинит историю». Он зашагал к лагерю, не оглядываясь. Теперь, когда петля пустовала, тяжелый пояс казался ему слишком легким. Все впустую. Через три дня из Сохабора вернулись тяжело нагруженные повозки, и Балвер вошел в палатку Перина в сопровождении высокого небритого человека в грязной суконной куртке и с мечом, выглядевшим гораздо более ухоженным. Вначале Перин не узнал его из-за отросшей за месяц бороды. Затем он ощутил его запах. «Не ожидал вновь увидеть тебя», — сказал Перин. Балвер моргнул, что для него означало потрясенный вздох. Без сомнения, похожий на птицу, человечек предвкушал, что преподнесет ему сюрприз. «Я искал Майгдин», — хрипло произнес Талан Вор. «Но Шайдо двигались так быстро, что мне за ними было не угнаться. Мастер Балвер говорит, что ты знаешь, где она». Балвер остро взглянул на Талан Вора, но его голос остался таким же сухим и лишенным эмоций, как и его запах. «Мастер Таланвор прибыл в Сохабор как раз перед тем, как я покинул его, милорд. Мы встретились по чистой случайности. Но, возможно, это была счастливая случайность. Весьма вероятно, что он может предоставить вам союзников. Но пусть он вам сам расскажет». Таланвор хмурясь посмотрел на свои сапоги и не сказал ничего. «Союзников?» — переспросил Перин. — «Нам здесь поможет разве что какая-нибудь армия, не меньше. Но я приму любую помощь, которую ты сможешь привести». Таланвор поглядел на Балвера, который ответил ему полупоклоном и мягкой, ободряющей улыбкой. Заросший щетиной мужчина тяжело вздохнул. 15 тысяч шончан. Думаю, будет достаточно. Большинство из них вообще-то тарабонцы, но они под знаменами шончан. И с ними по меньшей мере дюжина дамани». Он ускорил свою речь, пытаясь досказать, прежде чем Перин перебьет его. «Я знаю, это все равно, что принимать помощь темного. Но они тоже охотятся на Шайдо, и чтобы освободить Майгден, я бы принял помощь даже от темного». С минуту Перин глядел на них. Таланвор нервно проводил пальцем по рукояти меча. Балвер же походил на воробья, ждущего, в какую сторону прыгнет кузнечик. «Шончан и дамани». «Да, это действительно все равно, что принимать помощь от темного». «Присаживайся и расскажи мне поподробнее о Шончан», — сказал он.